врага отомстить врагам своим, Федор Говнюков. Вчера его приятели назвали мудаком, теперь их не спасет ни мед, ни исполком. Федор Говнюков! Ужасный план устроил до самого утра, а унитаз не выдержал и лопнула дерьма. Жопа в унитазе, а ноги на бочке, и толстый слой говна на выпуклом очке. Вчера ему в подъезде панки дали щелбаны, он думал, что убьют, и наложил шаны. Он этим гадким панкам такого не просит, сегодня темной ночью под дверью в носы. Ночью, чтоб панкам отомстить, чтоб им говном все ручки и двери облепить. Но частью этой ночи у нас не спал никто, узнать лежать остался Федор Говнюков. Федор Говнюков! Да больше не могу, подсрачников скорей хочу набить ему. Одену я родные кирзовые сапоги и побегу во двор давать ему пизды. Федор Говнюков!